Глава 42. Результаты экспертизы подтвердили, что тела в машине действительно принадлежат Викензо и Джо. На похоронах, устроенных с подобающей человеку его положение пышностью, из ближайших членов семьи присутствовали только Тео, новый Дон. Жена и сестра Викензо все еще находились в больнице, но прессе ничего не удалось узнать об их состоянии. Джо наблюдал за похоронами со стороны, гадая, куда теперь повернет Тео в борьбе с Тереховым. Он решил дать им несколько месяцев, чтобы поубивать друг друга, прежде чем попробовать сделать это самому. Удерживать Викензо было нелегкой задачей, учитывая его буйный темперамент. «Весь в деда», — усмехнулся про себя Джо. Его отец был спокойным и беспристрастным человеком, просчитывающим каждый свой шаг. Дон доставлял Джо и его людям немало проблем, но когда придет время, Викензо придется снова занять свое место, поэтому нужно было помешать ему сбежать или навредить себе, любой ценой. Ситуация с аварией, в которую попали Тео с Бьянкой, была делом рук третьего лица, и Джо должен был выяснить, кто это до того, как его план придет в действие. Он уже знал от своих источников, что были повреждены тормоза в машине, а все домочадцы знали, что в этой машине выезжают только Бьянка и Вивиана. Кто-то сознательно хотел навредить женщинам, чтобы ослабить Викензо, кто бы это ни был. Конечно, все указывало на Виктора Терехова, но это было слишком очевидно, чтобы Джо купился. В очередной раз, успокоив Викензо седативными, мужчина решил наведаться к русским, чтобы разведать обстановку. Тео ненавидел быть доном. Он знал все о делах и обязанностях от Викензо, справлялся со всем, что на него навалилось. Но когда тебе приходится править империей, у тебя совершенно не остается времени на что-либо другое. Дни проходили один за другим, пока он разбирался с бесконечным круговоротом событий фамилии, людьми, бизнесом и стычками с русскими, которые участились и приносили немало проблем с властями. Его жизнь протекала сквозь пальцы, и он ненавидел каждый миг, который проходил мимо. Время всегда было для него самым ценным ресурсом, и сейчас его невозможно было приобрести, если только он не бросит все и не сбежит. Тео не раз задумывался об этом. Однако жажда насилия, бурлящая в крови, не позволяла оставить фамилию позади. Пока он в мафии, эту жажду можно насыщать безнаказанно, пытая и убивая врагов, которые навсегда уйдут в забвение. Однако стоит ему остаться одному, как никакие деньги не помогут скрыться от правосудия, в конце концов. Убийцы рано или поздно ловят на чем-то, а тюрьма была не для таких, как он. Жизнь дона мафии, вся власть в его руках. Не самый худший вариант из возможных, если бы только чертов Викензо не дал себя убить. Вивиану выписали из больницы, и ему пришлось переехать из своего пентхауса в дом Дона. Виви была безутешна после смерти их старшего брата, а тот факт, что Бьянка никак не приходила в себя, лишь усиливал ее подавленное состояние. Только когда в положенный срок из тела так и не вышедшей из комы Бьянки вытащили путем кесарева сечения ребенка, Виви нашла в себе силы бороться с депрессией. «Он такой красивый!» Держа на руках ребенка, которого, наконец, выписали из больницы, сказала Виви, с благоговением гладя его крохотную ручку. Тео бросил взгляд на сына Викензо и усмехнулся. Ребенок был маленьким, морщинистым уродцем на самом деле. Он и не знал, что с ним все в порядке, пока медсестра не сообщила ему, что большинство детей такими и рождаются, и мальчик полностью здоров. Хорошо, хоть Вивиана не слышала его вопроса. Она смотрела на их племянника, словно на какое-то чудо света, и не переставала улыбаться, что было значительным улучшением после 2 месяцев постоянных слез. «Я быстро научусь ухаживать за ним», — сказала она. «Эмма меня всему научит, правда?» «Конечно, мисс Гвидича», — согласилась няня. Тео взял с собой в больницу обеих женщин. «Ну, можем теперь идти?» — нетерпеливо спросил он сестру. Он ненавидел зря терять время, когда его оставалось так мало, учитывая все дела, запланированные на сегодня. «Дай мне 5 минут», — сказала Виви. «Я хочу навестить Бьянку». Тео не видел в этом необходимости, учитывая, что Бьянка ничего не чувствует и не слышит, но не стал возражать. Он проводил Виви к тщательно охраняемой палате и вошел вместе с ней, оставляя няню в коридоре с охраной. Вивиана подошла к больничной койке, на которой лежала жена их брата, и, взяв ее за руку, осторожно приложила ее к ладони ребенка. «Это твой сын, Бьянка», — сказала она, улыбаясь. Из ее глаз по щекам побежали ручейки слез. «Его, наконец, позволили забрать домой. Он такой красивый, похож на Энзо. Чувствуешь, какая мягкая у него кожа?» Из груди Виви вырвался всхлип. «Пожалуйста, проснись. Ты должна вернуться домой с нами, ради малыша. Ты нужна ему, Ему нужна мама. Неизвестно, на что надеялась Виви, но Бьянка все еще была в коме и не было никаких признаков того, что она слышит что-либо. «Я даже не знаю, как его зовут», — продолжила Вивиана. «Раз Викенза нет, ты должна придумать ему имя сама. Я не хочу звать его все время малышом. Что, если он начнет думать, что это его имя? Проснись, пожалуйста. Ты слишком долго пробыла в этом состоянии. Пора вернуться». Всхлипы участились, Тео подошел к ней и положил руку на плечо. «Пойдем, Ви», — мягко сказал он. «Она очнется, когда придет время». Вивиана посмотрела на него сквозь слезы, застилающие глаза, и прижалась щекой к его груди. «Мне страшно, Тео». «Я знаю, малышка», — вздохнул он, гладя ее по волосам. «Но в конце концов все будет в порядке. Пойдем домой. Малышу пора увидеть свой дом».